Мальчик нахмурился. Некоторое время он молча разглядывал ее, а потом произнес довольно сухо. «Послушай, я сказал тебе пароль перехода, думая, что тебе действительно угрожает опасность. Мне может серьезно влететь за это. Если ты будешь врать мне, я не вру». Однако мальчишка сердито поджал губы и жестом указал на спину Белорожка. «Поедем на танкорожке. Он незаметно провезет нас сквозь стены воздушного замка». «Как так?» «Он же танкорог». Мальчишка нахмурился еще больше и глянул на Василису с таким изумлением, будто она только что превратилась в дракона. «Танкорог может перемещаться даже между мирами, поэтому какие-то там стены для него вообще не помеха. Если попросить его, он сделает всадника невидимым, а когда почует настоящую опасность, станет и сам прозрачным». После такой речи Василиса не без опаски залезла на спину к Белорожку и осторожно ухватилась за серебристую гриву. «Обними его за шею», — посоветовал Ник, — «и покрепче. Он любит скорость. Через 5 минут будем в замке». Василиса тут же последовала совету. Ухватилась за шею танкорога, почти зарывшись лицом в мягкое серебро гривы. Ник устроился за ней, осторожно обняв девочку за талию. Белорожек топнул точёным копытцем и резко сорвался с места. Он быстро мчался вдоль берега, словно летел по воздуху. Копыта едва касались земли. Ветер трепал Василисе волосы, приятно обвивая лицо. Оказалось, это совсем не страшно — скакать во весь опор на чудесном танкорожке. Не прошло и нескольких минут, как впереди показался высокий скалистый мыс. Он гордо выступал в море, словно корабль, едва отошедший от пристани. На самой вершине покоился прекрасный замок из белого камня. Его многочисленные башни и башенки с тонкими острыми шпилями упирались в рассветное небо, исчезая где-то там, среди пышных бело-розовых облаков. «Это воздушный замок», — гордо сообщил Ник. «Мы его так называем, потому что издали кажется, будто он лежит на облаках. Правда, красиво». Василиса восхищенно кивнула несколько раз. «Да, необыкновенный замок». «Я бы очень хотел научиться строить такие замки», — прозвенел голос Ника за ее спиной. «Но для этого надо быть часовщиком. Да и папа хочет, чтобы я стал часовых дел мастером, как он. Но я не так сильно люблю механику». В голосе мальчика проскользнули грустные нотки. Василиса хотела расспросить его, почему надо обязательно быть часовщиком, чтобы строить такие волшебные замки. Но тут увидела перед собой крепкую каменную стену. Не успела она испугаться, как стена расползлась в стороны, расплылась будто акварельный рисунок, на который плеснули много воды. В следующий миг Василиса с большим удивлением осознала, что Белорожек давно мчится сквозь стену. По бокам то и дело мелькали плотно прилегающие друг к другу камни и балки. Вот смелый танкорог пронесся через туманный и неотчетливый круглый дворик с фонтаном посередине, еще одну стену, длинный темный коридор, стену, коридор, высокую лестницу, вновь стена, опять коридор. Через некоторое время Василисе начало казаться, будто она сошла с ума или видит странный и суматошный, полный обрывочных видений сон. Но вот картинка начала выравниваться. Очертания предметов стали более отчетливыми, перестали колыхаться, вновь уплотнились, застывая в привычном безразличии неодушевленных вещей.